398. Гуру. Да, мы в трудах постоянных и на земле, и в мирах. Это особое отличие сотрудников иерархии – быть тружениками везде и всегда. Для этого надо полюбить труд и понять, что огненное напряжение организма, вызываемое работой, возжигает огни. Никакими упражнениями нельзя достичь того, что достигается трудом светоносным. Говорю «светоносным», ибо существует и труд подневольный, омраченный, зараженный недовольством, нежеланием и сетованиями. Это труд рабов подневольных, но светил труд сотрудников света.